«Все, это последнее», — сказал читер, опуская в кузов картонную коробку с надписью «Dell». «Теперь куда?» Вадим сделал пометку в блокноте и сунул его в карман. «Борщаговка, канцтовары и все такое. Юные художники особенно просили». «Простите, можно вас на минутку?» — перебил его негромкий голос сзади. Вадим повернулся. — Да, пожалуйста. — Мы бы хотели поговорить с вами. Человек средних лет в хорошем сером костюме мягко улыбнулся одними губами и указал рукой в направлении подъехавшей тут же черной Ауди. Боковым зрением Вадим отметил появление слева и справа еще двух фигур. Он сунул руки в карманы короткой курточки. Фигуры напряглись. Вадим хмыкнул и пожал плечами. «Машины только отправлю и поговорим. Идет?» Человек в сером обернулся в сторону Ауди. В машине опустилось тонированное стекло. «Пусть едут». «Читер!» — позвал Вадим. «Далис, домой?» «Нет, на Борщаговку. И дальше по списку. Там еще 4 пункта. Держи». Он достал из заднего кармана джинсов блокнот и бесцеремонно перебросил его через головы болванов, стараясь взять пониже. Болваны не шелохнулись. Вадим, сделанным восхищением, подцокал языком и спросил в темное нутро машины. «А можно я в окошко сяду?» «Мы знаем, откуда вы, Вадим». «Ну, я знаю, что вы знаете. А еще вам не терпится разузнать абсолютно все о нашем мире». «И вы нам расскажете?» — полувопросительно, полуутвердительно сказал человек, представившийся Назаром Ивановичем. «Вы не поверите, но совершенно запросто. Разумеется, в пределах своих знаний и компетенций. А еще вы не поверите, что это вам не даст практически ничего. Задавайте вопросы. Да, простите, здесь можно курить?» «Прошу». «Кофе хотите? Яна, кофе нам, пожалуйста. Может, начнете рассказывать сами, так, как вам хочется?» «Помните у Шевченко? Садок вишневый коло хати, хрущи над вишнями гудуть, спевают идучи девчата, а матери вечерять ждут. Это наш мир. Туда уходят все, у кого больше нет сил жить здесь, в этой стране. Там у них больше никто, никогда и ничего не отнимет. Там живут в радости и оплачут только на похоронах. Любому, кому плохо здесь, открывается проход туда». «Радуга?» «Да». «Скажите, Вадим, а почему вы вдруг перестали таиться?» «Не понимаю вас». «Еще лет 20 назад о упоминании о существовании объектов, так мы их назвали, пребывали в одной связке с мифами о Шамбале, царстве пресвитера Иоанна и сказанием о граде Китеже. Затем вы постепенно увеличили частоту их появления, правда, в труднодоступных и безлюдных местах. Последние годы вы открываете проходы прямо на околицах населенных пунктов, вблизи оживленных дорог. Это тенденция. Почему?» «Вы не поверите, если я скажу, что мы не открываем эти проходы?» «Нет. Наблюдения только за одной вашей группой показывают...» «Виноват. Я не точно выразился. Механизм действия примерно таков. Человеку, которому просто не в моготу стало жить, снится сон. В этом сне он видит дорогу, маршрут к объекту и слышит зов. Человек знает, что в конце пути его ждет утешение и идет на этот зов. Открывается радуга и впускает человека. Мы здесь ни при чем. Это одно из свойств нашего мира. У нас нет ни таможни, ни привратников, а наши граждане... Да, могут открыть проход в любое время и в любом месте. Правда, Очень немногие из нас хотят возвращаться сюда, даже на малое время. Плохо здесь. Все, что вы говорите, очень похоже на утопию, на мечту, на сказку. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вы мне не верите? А знаете, верю. Хотя все мое здравомыслие сопротивляется этому. Как велик ваш мир? Это страна, планета? Планета, пожалуй, очень похожа на Землю. Вернее, такая, какой должна быть Земля. Послушайте, вам бы специалистов расспросить. А я всего лишь бывший летеха, спецназовец. Вы имеете в виду ваших специалистов? Ну да. Скажите, Вадим, а почему вы так легко расстаетесь с информацией такого значения? Вы чувствуете себя достаточно защищенными? Или здесь какой-то подвох? Нам нечего бояться. Впрочем, вам также. И подвоха здесь тоже нет. Назар Иванович, я вижу, вы что-то хотите сказать, но не решаетесь. Да, вы правы. Мне очень многое хочется спросить, и еще больше хочется сказать. Однако мои желания не имеют ни малейшего значения. Беседа наша уже сейчас должна перейти в конструктивное русло. Но ни вы, ни я не располагаем для этого соответствующими полномочиями. Вы можете передать вашим властям просьбу о встрече на более высоком уровне. Конечно. Как мы свяжемся с вами? По классическому варианту мы вам позвоним. Полковник достал из сейфа мобильный телефон. Держите. В памяти только один номер, только для одного звонка. Они поднялись, и Назар Иванович на правах старшего протянул руку. Всего вам доброго. Благодарю. Вадим повернулся и шагнул по направлению к дверям кабинета. Вспыхнул, и тут же погас радужный сегмент. Оставшись один, полковник раздавил в пепельнице окурок и открыл дверцу, встроенного в кабинетную мебель холодильника. Оттуда он достал бутылку водки, а с полки тяжелый хрустальный стакан. Налил до краев и неторопливо выпил. Потом поднял пустой стакан на уровень глаз и стал, медленно поворачивая в руке, смотреть сквозь него на свет. «Схватить тебя не пытались?» — Вадим ухмыльнулся. «Были бы очень удивлены. Да нет, контора качественная, стиль работы другой. По-моему, частное заведение, мне так показалось». Чиф у них, любопытный мужик, глаза какие-то больные. Встретиться, говоришь, хотят? А почему бы и нет? Обсудим. Машина остановилась рядом с ангаром на краю поля. Ганецкий и Вадим выбрались из машины. В распахнутых ворот, окруженный людьми, стоял маленький одноместный самолетик с открытой кабиной. «С крестником вас, Семен Ефремович!» «Ай, я вас умоляю!» — сварливо отозвался Ганецкий, быстрым шагом подходя к своему детищу. «Мне сейчас надо срочно прилечь, бо если я не прилягу, то от волнения могу упасть и сильно удариться об землю всем своим организмом». Кто-то сочувственно засмеялся. «Ой, бей!» «Бекицер, вы все это кончилось, честные, благородные. А кто испытатель?» «Саня, кто же еще? Давай, залезай уже, не видишь, человек весь на нервах». «Из машин читеры у нас не умеют водить, разве что стиральные». «Обижаешь, начальник, я просто не пробовал». Читер глянул в лицо Ганецкому, мгновенно согнал ухмылку и зычно гаркнул. От винта! Зарокотал движок, откашивая сгустки синего дымка. Все почему-то робко и почтительно попятились. Ганецкий томно вздыхал, и было непонятно, всерьез это или в его обычной манере. Бело-голубой самолетик резво побежал по стрижной траве, подпрыгнул и поднялся в небо. Похожий на медведя с бородой здоровяк сгреб в охапку Ганецкого и двух парней и издал густой победный рев. Над лесом самолет лег на крыло, заложил вираж и понесся обратно по крутой глиссаде. «Читер! Расстреляю перед строем!» — заорал Вадим и погрозил кулаком вслед самолету, когда тот лихо пронесся почти над головами и опять взмыл в полуденную синеву. «Лис, да не переживай ты за парня, пусть порезвится!» «И птичка бойкая, все пучком!» Самолетик покачал крыльями и пошел на посадку. Мягко коснулся колесами травы и помчался по ней, плавно замедляя бег. Бородач удовлетворенно рыкнул. Читер выпрыгнул с кабины, приосанился и вскинул руку к виску. «Поздравляю вас с днем авиации, товарищи!» Ганецкий осмотрелся, откашлялся со значением и закричал: «А теперь шампанского!» Под липами были накрыты столы. Во дворе горели фонари, и еще десятки маленьких фонариков мерцали на ветвях деревьев, убегая во тьму, и где-то там, постепенно превращаясь в звездное небо. В тихой ночи казалось, что это они поют слаженными детскими голосами. Сергей смотрел на звезды и слушал, как в детский хор изредка вплетается голос Ольги. «У вашей жены хороший голос», — сказал Ганецкий, — «а дети от нее просто в восторге». Она преподавала в музыкальной школе и очень тосковала, когда ее закрыли. Теперь там какое-то очередное общество с неограниченной безответственностью. «Почти как у меня, Сережа. Моя Лиза пела в филармонии. У нее было прекрасное контральто, а еще больное сердце, которое просто не выдержало всего этого». «Ой, простите, Семен Ефремович». «За что, голубчик? Каждый из нас открыл радугу своим горем, как в Евангелии. Придите ко мне все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Кстати, заглянули бы вы к отцу Виссариону? Сокрушается он сильно. Новое паство растет день ото дня. Прежний храм тесен стал. Вы церковным зодчеством занимались?» «На первом курсе института, когда изучали технику отмывки, у меня, помнится, был Успенский собор в Кеме». «Мне везет. Я работаю с профессионалами-универсалами, Сергей.